Глава 38. Обе машины остановились на парковке медицинского центра, и мы все трое вышли из своих авто, чтобы затем направиться в сторону клиники. «Я, кажется, чего-то не понимаю», — остановился Виктор и обернулся, когда я их нагнал, и даже не собирался оставлять их наедине. «Почему вы, Роман Петрович, приехали за нами? Что вы хотите?» «Не понимаете? Виктор, как вас там?» «Так же, как и вас там. Петрович я». «Ну так вот, Петрович». «Роман Петрович, немедленно прекратите». Катя, которая до этого напряженно наблюдала за нами, вклинилась в наш диалог. «И сейчас же извинитесь перед Виктором Петровичем. Что за неуважение?» «Да не нужно мне ничего», — ответил Виктор. «Пусть просто оставит нас в покое. В чем дело вообще? Почему он идет за нами?» «А ты не сказала ему?» — изогнул бровь я, сканируя Катю взглядом. «Не сказала. Я...» «О чем?» — встрял Виктор. «Оля, моя дочь», — ответил я. И Виктор так и застыл на месте и перевел ошеломленный взгляд на Катю. «Да, его», — ответила она на его молчаливый вопрос. «Не успела тебе рассказать, поэтому да, он идет со мной по праву». Протянул явно растерявшийся Витя. «Конечно, когда я просто какой-то хрен с горы и зачем-то преследую Катю, можно и в бубен такому дать. А вот если родной отец Олечки, тут уж придется лапки свои придержать». «Понятно. Извините, Роман Петрович, я не знал. Был необоснованно груб». Он так вежливо извинился, что и мне стыдно стало за свое поведение с ним сейчас. «Но ведь выбесил же!» «И вы меня простите, Виктор Петрович», — сказал я. «Тоже погорячился». «Вы тут выясняете отношения, а я пошла к ребенку», — заявила Катя и зашагала вперед, не оглядываясь на нас. Мы же пошли оба за ней, словно два ее пажа. Я и Виктор шли практически плечом к плечу. Можно было даже решить со стороны, что мы с ним друзья, и не знать, что я мечтаю ему вырвать бронхи, потому что он просто подходит слишком близко и хочет быть с ней. Только свою ревность мне, конечно, придется оставить при себе и немного остыть. Катя мне ничего не должна. Она просто должна сделать выбор не в пользу него. Сама. Мы дошли до нужного отделения, и к нам вышел врач. «Хорошие новости», — улыбнулся он Кате. «Вчера Оля пришла в себя, и сейчас тоже в сознании». Катя издала слабый вздох облегчения. Я испугался, что она сейчас упадет в обморок, но... Не успел и шага ступить, она обняла Виктора за шею и прильнула к нему. Меня так и перекосило. Губы плотно сжались, душу просто распополамило бензопилой. Но я молчал. Совсем уж странно будет выглядеть, если я их сейчас начну разнимать на виду у врача и наматывать старые кишки Витеньки на кулак. Впрочем, доктор и без того смотрел на нас озадаченно. Ведь то, что отец Оли, заявил я, а обнимала Катя постороннего мужика. Мужика, который очень хочет сократить свои дни. Кулаки так и сжимались. Но в то же время я понимал, что я не имею права его бить. Это ни к чему не приведет. Эта ревность кончится только, когда Катя сделает правильный выбор. Просто она пока не знает, какой правильный. Но это временно. Мне очень хотелось в это верить. «Температуру уже удается сдерживать. Надеемся, что скоро Оля пойдет на поправку, и мы переведем ее в обычную палату. Справилась ваша девочка». Я улыбнулся, ощущая, как с души спадает огромный булыжник. «Какие хорошие новости! Оля поправится. все будет хорошо. Только теперь я начал переживать о том, как же мы ей скажем, кто я такой, и как познакомимся с ней ближе. О чем с ней говорить? О чем вообще говорят с детьми? Надо ли что-то выдумывать особенное, или лучше говорить то, что приходит в голову, но зато от сердца? Катя тихо плакала, но теперь уже явно от облегчения. Так мучительно хотелось обнять ее самому, прижать к самому сердцу, стереть слезы с лица. Но ее обнимал он, тот, кому я хотел с особым хрустом переломать пальцы. «Можно увидеть ее?» — спросила Катя, утирая слезы и оставив в покое Виктора. «Да, конечно», — ответил доктор. «Идемте». «Вы тоже?» — обернулся врач на меня. «Я?» — отозвался я. «Нет-нет, я сейчас не пойду. Пусть мама с ней побудет. Не стану отвлекать». «Ну, как скажете». Катя и врач ушли, а мы остались с Витей стоять в одном коридоре. Медленно повернули головы одновременно и уставились друг на друга не самыми добродушными взглядами. «Значит, дочь Кати от тебя?» «Да». «Значит, между вами все-таки было больше, чем она сказала?» «Какая тебе разница? Как видишь, было. Ребенок же получился. Мы больше 5 лет вместе были, со школы». «А чего расстались?» «Снова нос суешь не в свое дело». «Понять хочу. Каковы твои шансы?» — подколол я его. «А почему она ее одна растила?» Свел он брови вместе и перевел тему. «Так вышло», — вздохнул я. «Мы расстались, и я не знал, что Катя беременна была. Она мне не сказала. Видимо, ты ее серьезно обидел». Я промолчал. «Не твое дело, старый осел. Без твоих вопросов, хреново. Как это все исправить, я не знаю. Столько лет потеряли зря, что выть хочется. Она сейчас была бы со мной, а в итоге растила дочь одна и обнимает старого осла вместо меня». «У тебя что, на Катю какие-то планы?» — задал новый вопрос он. «А у тебя?» — отбил я. «Я первый спросил». «А я первый не ответил». «Тогда скажу за себя». Повернулся ко мне корпусом Виктор и смело взглянул мне в глаза. «Вот фазан еще ощипанный! Хоть это и не твое дело, как ты любишь повторять сегодня, у меня планы на Катю. Серьезные. Поэтому не мешай нам, пожалуйста. Я уважаю то, что ты отец Оли. Не знал о ней, но теперь хочешь общаться — имеешь право. Но к Кате не лезь». Ярость всколыхнулась темной субстанцией во мне. Поднялась волной и ударила по венам. Долбанула в мозг. Пульс так и ревел в ушах. Он ведь намерен ее забрать себе. И у него есть шансы выиграть этот бой. Потому что он весь из себя хороший, с серьезными планами. А я — болезненное прошлое. По стене его размазать, конечно, хотелось. И не составило бы труда для меня, но только смысла в этом нет. Катю это лишь оттолкнет. Нет, такую дичь творить нельзя. Нужно уйти, пока я не сорвался. Тебя не спросили, — фыркнул я. Сам не таскайся сюда, тебе тут не место. Рядом с Олей должны быть мама и папа, а не чужой мужик. Я развернулся и пошел на парковку. Нет сил уже смотреть на это. Приеду позже.